ценились на одной шкале с героизмом и получили потом свое увековечение на табличке одной из улиц Москвы и станции метро «Войковская». Можно с уверенностью сказать, что ни одна из живущих в этой части города и пишущая обратный свой адрес улица Войкова не знает, какую человеческую мразь означала эта фамилия и каким страшным преступлением она вошла в историю нашей несчастной отчизны. И уж наверняка не знают они, что Войкова настигло возмездие. Он был убит выстрелом бывшего белого офицера Бориса Коверда, узнавшего на пальце убийцы алмазный перстень Николая II. В спектакле произошло столкновение двух правд — красной и белой — в роковые часы отечественной истории. При стремлении к объективности статья Велиховой написана больше с белых позиций. Другая статья — научного сотрудника Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Ушакова, имеет скорее красный оттенок. Оправдывая и опровергая с двух разных сторон трактовку пьесы, обе эти работы дают возможность увидеть крупицы истины, которая не имеет идеологической предвзятой окрашенности, что и ценно. Ушаков. Взгляд историка. Не давая характеристик Николаю II и его семье, рассмотрим ставшие одиозными фигуры большевиков, непосредственно принимавших участие в судьбе Романовых. «Я 20 лет в партии, с 12 года член ЦК, побегов, тюрем, ссылок больше, чем волос на голове. В 17 году с Ильичом переворотом в Смольном руководил», патетически восклицает в пьесе «Уральский облвоенком» Шая Голощекин. На самом же деле, в 1918 году стаж пребывания его в РСДРПБ равнялся 15, а не 20 годам. Арестовывался с последующим тюремным заключением или высылкой Филипп Исаевич 5 раз, из ссылок же бежал 2 раза – в 1910 и в 1913. В 1912 году на 6-й Пражской конференции был избран в члены ЦК РСДРП. В октябрьские дни руководил отделом внутренней и внешней связи Петроградского военно-революционного комитета. С декабря 1917 член Екатеринбургского комитета РСДРПБ. С февраля 1918-го Уральский облвоенком, член обкома партии и облсовета. Однако ни энциклопедия «Великая Октябрьская социалистическая революция. Москва. 1987-й», ни энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР. Москва. 1987-й» не говорят о том, что Голощекин был арестован и расстрелян как враг народа в октябре 1941 года, а полтора десятка лет спустя реабилитирован. «Я жизнь свою положил на алтарь революции, а у меня, кроме нее, никого», убежденно говорит со сцены председатель Уральского облсполкома Белобородов. Член партии с 1907 года, а с апреля 1917 года член Уральского областного комитета РСДРПБ, делегат знаменитой апрельской конференции и 6-го съезда партии, в пьесе он колеблется и отказывается участвовать в решении судьбы Романовых в отсутствии Голощекина и без санкции Москвы. «Москва ровно воды в рот». Свердлов на запросы не отвечает, тот еще дипломат. Однако позже, когда встает вопрос о том, что же делать с доктором Боткиным и прислугой, он, не колеблясь, рубит. Тут не об чем рассуждать. Прислужники поведением своим доказали преданность всероссийскому убийце и тем обрекли себя на смерть. Говорил ли так Белобородов, мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, но нам известно, что позже, в 1919 году,